в ресторане. Подходила к концу первая смена, когда Рик обнаружил, наконец, доктора Уоллеса. Сильными уверенными взмахами весел доктор подогнал лодку к причалу. Рик помог ему закрепить трос. «Надеюсь, у тебя есть лицензия на отлов рыбы?» «Где ты видишь хотя бы одну рыбешку?» Слышал анекдот про смотрителя и женщину, которая сидела в лодке и читала книгу. Он тоже поинтересовался насчет лицензии, на что она заявила, что не удит, а читает книгу. Доктор неуклюже выбрался из лодки. На это смотритель заявил: «Однако у вас есть снаряжение для лова рыбы, поэтому я намерен оштрафовать вас». «Если вы сделаете это, — ответила она, — я обвиню вас в сексуальном домогательстве». Рик терпеливо ждал, пока доктор протрет свои очки и вновь водрузит их на нос. Смотритель возмущенно воскликнул: «Леди, у меня и в мыслях не было домогаться вас». На что она заявила: «Но ведь у вас есть для этого снаряжение». Рик негромко хохотнул. «Неплохо. Что, никакого клёва?» «Ни единой рыбёшки». Док перекинул удочку через плечо. «Но в такой денёк приятно просто прогуляться». «Это точно. Найдётся у тебя пара свободных минут?» «Ясное дело. У меня сегодня выходной. Если хочешь, можем прогуляться. Мне полезно размяться после сидения в лодке». Они неспешно пошли в обход озера. «Я слышал, Рис Гилмор обращалась к тебе за помощью. Ты же знаешь, я не вправе рассказывать об этом». «Я не прошу. Давай поговорим на уровне предположений. Скажем прямо, шаткая основа. Если она станет слишком шаткой, ты всегда сможешь покинуть ее. Ну что ж, договорились». «Слышал о том, что произошло у Джоани?» «Потоп». «Я говорил с Рис. Она утверждает, что не включала воду. Заявила, что кто-то проникает в ее жилище и устраивает там всякие пакости. Еще сказала, что, пока ее не было в прачечной, кто-то переложил ее одежду из сушилки в стиральную машину. Получается, что этот некто охотно устраивает ей неприятности, хотя сама она, на мой взгляд, весьма приятная женщина. Знаешь, некоторые любят устраивать неприятности, в том числе и приятным людям». «Точно подмечено. А вчера она упала в озеро. Затем прогулялась по улице босиком. Потом обрушилась на Бренду за то, что кто-то тайком пробирается в прачечную и портит ей одежду. А вечером произошла вот эта стычка у Клэнси». «Брось, Рик. Насколько мне известно, драка произошла из-за Линды Гейл. Именно ей пришло в голову подразнить Ло. Полагаю, без Рис тут тоже не обошлось». Рик взглянул на доктора сквозь темные стекла очков. «До ее появления здесь было куда спокойней. Ты думаешь, это она виновата в случившемся? Но зачем ей это нужно?» «Предположим, я говорю сейчас чисто теоретически. Предположим, что у тебя есть пациент, страдавший в прошлом серьезным нервным расстройством. Можно допустить, что такой пациент и поныне не способен вести себя совершенно адекватно, что время от времени он страдает провалами в памяти, и ему мнится бог знает что? Черт возьми, Рик. Все мы время от времени страдаем провалами в памяти и выдумываем бог знает что. Я имею в виду большее, чем просто забыть, где лежат ключи от машины. Ну как, док, может с ней быть нечто подобное?» «Теоретически, да. Но это лишь твое предположение. Не факт, что оно соответствует истине. К тому же в такой забывчивости нет ничего криминального. А вот если кто-то и в самом деле проделывает с ней такие штучки, то тут уже прослеживается преступный умысел». «Я намерен проследить за этим, и за ней тоже». Док кивнул, после чего на некоторое время наступила тишина. «Прогуляюсь-ка я до гостиницы, загляну в прачечную», — сказал наконец Рик. Но для начала он завернул в квартиру Рис. Дверь была широко открыта, и изнутри доносился громкий стук молотка. Броуди, стоя на коленях в ванной, с мучительной гримасой на лице отдирал от пола древний линолеум.